Издательство «Эксмо» представляет. Эмма Скотт. «Если у нас будет завтра». Посвящение. Данная книга посвящена всем, кто продолжает бороться за главное человеческое право – любить по велению сердца, без предрассудков, порицания и боли. Любовь есть любовь, и это моя небольшая дань вечной и неоспоримой истине. Часть первая. «Все великое и ценное бывает одиноким». Джон Стейнбек. «К востоку от Эдема». Пролог. Сан-Франциско, 7 лет назад. Макс. «Эй, парень!» Джоуи показал мне маленький пакетик с белым порошком. Осторожно, чтоб ни один из парней, столпившихся под фонарем на углу, его не увидел. Я поколебался, хотя желание было не занимать. Мне отчаянно хотелось дури, особенно сегодня вечером, но в наркоту Джоуи обычно подмешивалась какая-то дрянь. 2 ночи назад Мел получил передозировку. Нам пришлось бросить его возле отделения скорой помощи и сбежать. Я ненадолго задержался возле больницы. Руки мои покрывала рвота Мела, а сердце колотилось от страха и наркоты. Мне так хотелось войти внутрь, к теплому желтому свету, а снаружи было холодно, темно и грязно. Я гадал, каково это – неистово и отчаянно спасать чью-то жизнь, а не просто существовать в безумии и безысходности. «Попробую обойтись», – пробормотал я, выдавливая из себя улыбку. Но Джоуи не спешил улыбаться. «Не сегодня». Он был прав. Нервы мои натянулись, как струны, а желудок узлом скрутило от боли. Я едва мог держаться прямо. Напряженные мышцы сжимались, заставляя горбиться. Я сунул стиснутые кулаки в карманы кожаной куртки из секонд-хенда. Джоуи мотнул головой в сторону темной улицы, куда не доставал свет фонаря. «В первый раз тебе стоит расслабиться. Просто ни о чем не думай. Пусть случится, что должно. Подзаработаешь деньжат. Раз — и готово». Я кивнул и употребил порошок прямо из рук Джоуи, будто животное, что ест из рук хозяина. «Что это?» — спросил я, когда глаза заслезились. Но потом по венам разлилась сладкая нега, и меня уже не волновало, что я только что вдохнул. Несколько кратких, ярких мгновений ничто не имело значения. Угрожающая темнота ночи сменилась мягкой дымкой. Страх перед тем, что я собирался сделать, отступил, и мне плевать было на все, кроме сиюминутных ощущений. Хотелось, чтобы подобное длилось вечно. Если сегодня вечером я решусь, у меня будут деньги на новую дозу. Джоуи хлопнул меня по спине. «Так лучше? Готов действовать?» Я лениво улыбнулся. «Теперь ты мой сутенер?» «Просто присматриваю за тобой», — проговорил он, ведя меня обратно за угол под уличный фонарь. «Нам скоро платить за аренду». «Платить за аренду». Я неопределенно хмыкнул. Мы заняли заброшенный дом в злачном квартале. Арендные платы считались отступные, которые мы отдавали парням, нашедшим это место первыми. Приходилось раскошеливаться, да и потребность в дуре постоянно росла, так что средства были на исходе. 2 парней, стоявших на углу улицы, окинули меня не слишком дружелюбными взглядами. «Ревнуют», — пояснил Джоуи и слегка потрепал меня за подбородок. «Взгляни на себя. Горячий красавчик, сладкая попка. Да ты просто создан для этого». «Создан для этого». Благостная теплота притупилась, а вяло стучавшее о ребра сердце заколотилось быстрее. Ощущение кайфа теперь мешалось со страхом и отвращением. Сейчас я понятия не имел, для чего же создан. Я с трудом узнавал себя, словно между мной прежним и настоящим пролегло расстояние в 1 000 000 миль. Конус желтоватого света осветил меня, будто прожектор. Чтобы не упасть, я оперся рукой о фонарный столб. Ладонь коснулась твердого шершавого бетона, настоящий. Только он и казался здесь реальным, в то время как проникшие в кровь наркотики боролись с голосом разума, твердившим, что я совершаю ошибку. «Джоуи!» Но он уже ушел. Скрылся в ночи вместе со стоявшими на углу парнями. Подобно упырям, они затаились на границе круга света. Я с такой силой цеплялся за фонарный столб, что заболели пальцы, но так и не смог его ухватить. Столб оказался слишком широк для моей руки. Мне не за что было держаться. Между лопаток струился пот, а вне пятна света, где-то за углом, город накрыла ночь. Подъехала машина. Окно пассажирского сиденья поползло вниз. Я смутно осознал, что с полдюжины парней вокруг мгновенно переключили внимание на водителя. Он казался всего лишь расплывчатой фигурой за рулем. В его руке, зависшей над пассажирским креслом, светился оранжевым тлеющий кончик сигареты. Парни засвистели и, наклонившись, принялись трясти перед ним задницами. Сквозь издаваемый ими шум и гул в ушах пробился голос водителя. «Ты! Я!» В тусклой темноте огонек сигареты поплыл ко рту мужчины и вспыхнул ярче, когда тот затянулся, позволяя разглядеть лицо. Среднего возраста, с обвислыми щеками. Взгляд черных глаз под густыми бровями прикован ко мне. «Сделай вид, что тебе приятно», — наставлял меня Джоуи в грязном углу заброшенного дома. «Что они тебе нравятся. Все это игра. Изображаешь притворство и получаешь деньги. Легко и просто». Свет фонаря освещал мою сцену. Мужчина в машине был зрителем, и ждал он только меня. Другие парни, чертыхаясь, растворились в темноте. Я крепче вцепился в фонарный столб. Грубый бетон царапал кожу. Если я отпущу его и сяду в машину, то изменюсь навсегда. Дым выплыл из открытого окна. Темный город дышал, словно монстр. Что бы я ни принял, наркотик оказался слабым. И вызываемое им радостное возбуждение, призванное облегчить задачу, уже прошло. «Не отпускай. Держись и будешь в безопасности. Отпустишь и уже никогда не станешь прежним», — другой голос возразил. «Каким прежним? Максом Кауфманом, сыном Луи Барбары, младшим братом Рэйчел и Морриса? Этого парнишки больше не существовало. Его уже лишили привычной жизни за тяжкий грех, ведь он тайком провел кого-то в свою спальню. Да не абы кого. Другого парня, 19-летнего мужчину. Неважно, что парень был хорошим, и что мы просто целовались. Никого не волновало, что мы любили друг друга. Что с ним впервые за свои 16 лет я почувствовал себя настоящим. От прежнего меня не осталось ничего, кроме стремления. Бесконечного, отчаянного желания вспомнить, каково это — быть любимым. Но еще сильнее хотелось забыть, что чувствуешь, когда тебя отвергают. Мне пришлось заполнять пустую оболочку таблетками, дурью, всем подряд. Постоянно, пока я бодрствовал. И уже не осталось ни работы, за которую можно цепляться, ни расписания, чтобы его придерживаться, потому что эта потребность не признавала чужих законов. Она стала вечной. И лишь мужчина, ждущий меня в машине, мог помочь и дальше ее обеспечивать. Да и какая разница, что придется торговать собой? Ведь родители меня таким и считали, как и Джоуи. Может, если я стану продавать себя достаточно часто, я и сам начну так думать. Возможно, даже к этому привыкну. Я уже осквернил свое тело. Так почему бы не позволить другим попользоваться? Я создан для этого. Все просто. Я отпустил столб.